Глава 5. Обстоятельства складывались против бедного бездомного парня. Он промолчал, когда надо было доказать, что он вовсе не тюремная птаха, и это навредило ему. Обидное прозвище пристало прочно. Мужчины считали его слюнтяем. Пощадил Эрнеста Вассермана, а мог бы вздуть его как следует. В душе я очень жалел 44-го, хотел с ним подружиться, но сказать ему об этом не отваживался. Как и большинство людей, я не решался жить своим умом, если мои желания шли вразрез с волей других. Даже лучшие из нас поступают, как все, а не по справедливости. Я давно понял эту истину. Одна Катрина оставалась верным и бесстрашным другом 44-му. Мастер был добр к юноше, защищал его от обид, но дальше этого не шел, если его не злили, разумеется. Встречное течение было слишком сильным. Что касается одежды, Катрина сдержала свое слово. Просидела до поздней ночи, но сшила 44-му костюм. Грубый и дешевый, но ладный. Катрина же и обула его. И она была вознаграждена за свои труды. Сразу выявилось, как юноша грациозен и красив, какие у него изумительные глаза. Сердце старой женщины наполнилось гордостью. Она привязывалась к юноше все больше и больше. Исконная жажда любви была удовлетворена. Катрина, наконец, обрела любимого ребенка, щедро платившего ей любовью за любовь, ведь она была для него солью земли. Дни шли своей чередой, а все разговоры по-прежнему вертелись вокруг 44-го. С него не сводили глаз, дивились ему и его повадкам, но всеобщее внимание, видно, ничуть не смущало юношу. Ему было все равно, что о нем думают и говорят. Его безразличие раздражало окружающих, но 44-й не обращал внимания и на это. Самые хитроумные уловки рассердить его, вывести из себя ни к чему не приводили. Бруски, запущенные ему в голову или в спину, падали незамеченными на пол. Ему подставляли подножку, и, растянувшись под общий хохот, он поднимался и, не говоря ни слова, шел себе дальше. Случалось, что 44-й притаскивал пару тяжеленных ведер воды из колодца, преодолев два длинных лестничных пролета, и задиры обливали его ледяной водой, но он снова безропотно отправлялся к колодцу. Не раз в отсутствие мастера фрау Штейн заставляла парня ужинать в углу с собакой, но 44-й не протестовал. Большую часть пакости придумывали Мозес и Катценьямер, но чинил их, как правило, жалкий трус Эрнест. Теперь вы можете представить себе мое положение. Подружись я с ним, меня бы тоже презирали и травили. Не все же такие смелые, как Катрина. Она частенько ловила Мозеса и Эрнеста на месте преступления. Один строил козни, другой приводил его замысел в исполнение и задавала хорошую трепку. А однажды, когда в это дело вмешался Ганс Катценьямер, она колотила грубияна до тех пор, пока он не повалился на колени и запросил пощады. Работал 44-й как дьявол, от зари до зари. Тот, кто поднимался раньше всех, заставал его за работой при свете фонаря. Тот, кто ложился после всех, видел, что он работает далеко за полночь. Парень выполнял самую тяжелую черную работу, и если уставал, то не подавал и виду. Он был полон энергии и, казалось, испытывал особую радость, растрачивая свою удивительную, неиссякаемую силу. С момента своего появления 44-й сильно укрепил репутацию нашего астролога и мага. Какую бы шутку ни отколол новичок, слава доставалась астрологу. Сначала он проявлял осторожность, и когда ему приписывали разные чудеса, предпочитал отмалчиваться. Но в самом молчании было скорее признание своей причастности, нежели ее отрицание. Вскоре Балтасар Хоффман освоился с новым положением, отказался от прежней политики и принимал славу мага как должное. Как-то раз 44-й, к великому ужасу присутствующих, отвязал пса и спустил его с цепи со словами: «Веди себя как следует, Феликс, никого не обижай». «Не бойтесь, это мой маленький каприз», — произнес маг с милой улыбкой. «Мой дух управляет псом, он никого не тронет». Потрясенные домочадцы взирали на мага с обожанием и восхищением. Они целовали край полы его плаща и осыпали неслыханными похвалами. «Поди, поблагодари своего повелителя за великую честь, оказанную тебе», — приказал 44-й псу. И тут произошло нечто невообразимое. Тупой, злобный пес Не обученный ни языку, ни правилам хорошего тона, ни религии, ни другому полезному предмету, не способный даже понять столь высокопарный слог, подошел к астрологу, поднялся на задние лапы, поджал передние и благоговейно, опустив голову, протявкал «Яп-яп-яп-яп-яп» со смиренным видом христианина, творящего молитву. Когда пес опустился на все четыре лапы, юноша приказал: «А теперь приветствуй повелителя и удаляйся, как с королевского приема». Пес церемонно поклонился и, пятясь, отошел в свой угол. Проделал он это, конечно, не очень грациозно, но весьма недурно для пса, совершенно неопытного в таких делах, понятия не имевшего о королях, ничего не смыслившего в придворном этикете. Вы спросите, лишились ли домочадцы дара речи? Можете не сомневаться. Все повалились на колени перед магом, фрау Штейн, за ней остальные. Я видел это собственными глазами. Меня потрясло такое жалкое идолопоклонство и лицемерие, такое раболепие. Но я тоже опустился на колени, чтобы не вызвать нарекания. Жизнь в замке становилась все интереснее. Через каждые 2-3 дня происходило что-нибудь удивительное. 44-й творил чудеса, и слава астролога росла не по дням, а по часам. Кто в душе не мечтает, чтобы ему завидовали? Пожалуй, каждый. Человек счастлив, когда ему завидуют. Балтазар Хоффман был счастлив. Никто не знал большей зависти ближних. Маг был на 7-м небе от счастья. Теперь я страстно хотел подружиться с 44-м. По правде говоря, ему тоже завидовали. Несмотря на унижение, оскорбление и травлю, завидовали. Он был инструментом в руках могущественного, вселявшего во всех ужас мага. Кто бы взялся отрицать, что творить задуманные им чудеса под взглядами благоговейно затаивших дыхание людей – славное и завидное дело. Признаюсь, я был одним из этих завистников, и любой настоящий мальчишка на моем месте вел бы себя точно так же. Я очень хотел быть у всех на виду, чтобы мне дивились, чтобы обо мне говорили. Эрнест и Барти испытывали, конечно, те же чувства, но, как и я, скрывали свою зависть. Я старался попасться магу на глаза в надежде, что он и меня заставит творить чудеса, но мне не удалось привлечь его внимание. Он просто не замечал меня, когда замышлял новые чудеса. Наконец я придумал план, вполне осуществимый, как мне казалось. Я решил повидать 44-го наедине и открыть ему свою тайну. Кто знает, вдруг он поможет, и мое желание исполнится. Когда вся братья легла спать, я проскользнул в его комнату и замер в ожидании хозяина. 44-й явился около 2 ночи. Увидев меня, он быстро поставил фонарь на стол, взял меня за руки, и такая радость озарила его лицо, что мне не пришлось ничего объяснять.